То есть, мои родители мертвы? Не знаю, покачала головой Диметра. Лили была хитрой сучкой, которая могла сделать что угодно. Одно то, что она смогла запереть меня в тебе, отрезав от остальных членов рода, говорит о многом. Тебя это и спасло, а вот что стало с ними, я не знаю. Дневник был в мантии, а мантия у твоего эльфа, подсказала Диметра. Тик, принеси мою мантию. Да, господин. Через секунду Тик появился с моей мантией, откуда я извлек дневник. Хм, это не крестраж. Диметра задумчиво изучала небольшую книгу. Артефакт многомерный, много расширенного пространства. Кстати, ты не прав. Он все же пытался имплантировать в тебя какой-то артефакт, но я защитила. То же касается и всех попыток наложить ограничения. Есть у меня подозрение, что рыжая сучка пыталась убить меня, или ослабить настолько, чтобы дневник смог повлиять на тебя. Ага, вот как, теперь я понимаю, почему он выдавал тебе такую билиберду. Артефакт должен был пустить тебе в мозги свои ментальные щупы, но они не были рассчитаны на тебя. С Гарри это бы сработало, но для тебя они оказались слишком слабы. Артефакт ловил поверхностные мысли и на их основе пытался создать историю. Историю чего? Да чего угодно, покачала головой Диметра. Запудрить Гарри мозги так, чтобы он стал марионеткой дневника. Наплести любую чушь. Гарри, мы живы и любим тебя, но твой цинизм заставил дневник выдумывать истории твоего уровня, где Лили была конечной, меркантильной тварью. Собственно, и я так считаю. Но суть в том, что Гарри бы мечтал о любящих родителях, и тогда дневник мог наплести историю, что они живы. Ну, артефакторики дневник учил неплохо, заступился я за книжицу. Даже к тебе он подход нашел, несмотря на весь твой скептицизм, поморщилась Диметра. Он делал из тебя не артефактора, а чертового ремесленника. Какой смысл от сотен тех артефактов, что ты наделал? Набить руку? Предположил я логично, ремесленнику. Но артефакторика Поттеров, это в первую очередь полет фантазии. Девиз Поттеров, невозможное возможно. Ты уже столкнулся с несколькими артефактами Поттеров, и думаешь, что создать вот это все можно, если загонять себя в рамки. Мне откуда знать, огрызнулся я. Ты выдернула меня в этот мир, и мне пришлось трепыхаться как мухи в паутине. Никаких инструкций, ничего. А что потом? Мне пришлось переться в Хогвартс, хотя я бы с удовольствием свалил в Россию. Уж поверь, в 90-е я там буду как дома. Но вместо этого мне пришлось вертеться в Хаге как ужу на сковороде, хотя желание засадить перо в бок Дамблдору было ой как велико. Прости, склонила голову Диметра. Род превыше всего. Это девиз любого чистокровного рода и моя инструкция к действию. Я сделаю что угодно, чтобы род Поттеров жил. Если надо, буду приносить младенцев в жертву. Я не виню тебя, отмахнулся я. Но и ты не дави на меня. Я делал что мог, не зная законов мира. Не зная. Да я до сих пор ни черта не знаю. В Хогвартсе и так урезанная программа, так еще и преподают на 2 из 5. Основы там неплохие, заступилась за школу Диметра. Но для чистокровного потомка древнего рода ты знаешь слишком мало. Чистокровного? Я же полукровка. Сомнения меня гложут, Денис. Лили Поттер может быть не той, за кого себя выдает. Кем, например? Еще одной ногой? Да забудь ты про этих наг, отмахнулась женщина. Если бы маги хотели, то давно бы добили этих недобитков. Они практически ничего не могут. Уверена, что и Дамблдор крутит их на одном месте, преследуя какие-то свои цели. Маг, которому подсадили паразита, все равно остается человеком. Матерь наг, конечно, со временем ломает его сознание, подчиняя себе, но в итоге получается сомнамбула, которую легко вычислить. Империус надежнее и выглядит куда естественней. Ладно, сдаюсь, вздохнул я. Так что насчет Лили, кем она может быть? Тот магический мир, который ты видишь сейчас в Британии, раньше был совершенно другой, что логично. Да слушай, мягко улыбнулась Диметра. Да, в прошлом все было иначе. Но главное в том, что чистокровных и древних семей было куда больше. И как ты понимаешь, они постоянно боролись за место под солнцем, иногда устраивая такие мясорубки, что последняя война в Британии на их фоне, как обычный мордобой в баре. Думаешь, нас просто так призывали? Мы были последним бастионом и шансом рода на выживание. Но не всегда у нас получалось спасти своих подопечных. Хранитель может быть только один, а врагов у рода много, и вместе они куда сильнее нас. Бум. На кухне что-то взорвалось, и от плиты повалил черный дым. «Все в порядке», — крикнула Миюри. «Тик, помоги». «Да, госпожа». «Продолжай», — отвернулся я от слегка закопченной Мьюри. «Чистокровные рода, что ты сейчас видишь в Британии, это одна из коалиций прошлого, которая в итоге и победила, истребив всех конкурентов на корню. Но сам понимаешь, что у хранителей рода есть свои секреты. Кто-то мог все же выжить и затаиться. Маги не люди. Мы можем столетиями готовиться к мести, особенно если это месть за уничтоженный род. Слишком сложно», — покачал я головой. «Если бы она вошла в род Поттер ради мести, ну, допустим, она из древнего и почти уничтоженного рода. Что дальше? Вот она стала женой Поттера и леди Поттер, так, в точку. После этого она отрезает тебя от возможности помочь другим членам рода. По согласию с Джеймсом», — добавила Диметра. «После смерти родителей он стал главой рода, пусть и не хотел этого. Без его разрешения Лили бы никак не смогла бы со мной взаимодействовать. Да, наврала Поттеру с три короба, что хочет защитить своего сына. Нет, Дэн, Лили не могла лгать», — печально вздохнула Диметра. «Брачные клятвы включают в себя и невозможность лгать своему избраннику. Она и правда защитила тебя с моей помощью. Все же Гарри ее сын, даже если это сын от ненавистного рода, допустим. Но Джеймс лишился защиты, и Волдемарт его убивает. От рода Поттер остаешься только ты, ну и Лили. Но она якобы защищает меня и погибает». «Не якобы», — покачала головой Диметра. «Ты ее сын. Даже Джеймс не взял бы ее в жены без нормальных клятв, в которых Лили бы клялась защищать род Поттер даже ценой своей жизни. В особенности это касается детей. Так что уверена, что на кладбище лежит именно ее тело. Ну или лежало, если его не изъяли и не воскресили». «Именно», — согласилась со мной Диметра. «Авада Кедавра выбивает душу из тела, отчего и наступает мгновенная смерть. А если душу поймать?» «Именно. Поймать душу и вселить обратно в тело. Но если Лили сама это не может сделать, ритуал, который может провести только кровный родственник, а такие есть, больше, чем хотелось бы, и дневник должен был взять тебя под контроль, после чего ты воскрешаешь ее и что дальше? А клятвы не спадут после смерти?» «Спадут, ой, спадут», — зажмурилась довольной кошкой Диметра. «Но это всего лишь наши предположения», — осторожно добавил я, — «и слишком складные, чтобы быть правдой, но и правдой они все же могут быть. Никто в здравом уме даже и близко не создаст в своих мыслях такую цепочку размышлений. Все считают Лили героиней, которая погибла, защищая тебя. Тот же Петтигрю. Кто мог подумать, что он предатель? Все до сих пор считают его героем и будут считать, если ваш план удастся. К черту Питера. Да вот ни разу», — остановила меня Диметра. «Кто надоумил сделать хранителя тайны Питера вместо Сириуса? Джеймс или сам Сириус? А если Питер?» — вкрадчиво спросила женщина. «А еще подумай, насколько это ценный свидетель. Ты практически ничего от него не узнал, считая, что знаешь и так по книгам из своего мира. Только это другой мир, и ты в этом уже убедился не раз. Допроси Петтигрю с пристрастием и узнай все подробности, особенно тех, что есть у него про Лили. Как познакомилась с ними в Хогвартсе, как вела себя и не замечал ли он чего подозрительного. Используй омут памяти, выскреби его мозг до самого основания, а уже потом делай то, что задумали с Люциусом. Я и правда упустил очень многое, что мог узнать от Петтигрю, но почему-то сразу выкинул эту мысль из головы, хотя нечто такое там и проскользнуло. Возможно, влияние книги, — сказала слышащая мои мысли Диметра. Я займусь ей попозже, а пока давай нормально поедим, пока твоя сестра не разнесла весь дом. Успокоить разбушевавшуюся Мьюри было не так уж и легко. Волчица вошла в раж, рычала на нас, домовиков и на посуду. Когда мы все оказались с ног до головы в муке, клубничном сиропе и ванильной пудре, волчица пошла на попятный, но было поздно. Мы затащили брыкающуюся Мьюри в душ и слегка искупали. В итоге за завтраком я смотрел на недовольную волчицу, дергающую милым ушком и с кислой моськой пьющей облепиховый чай с оладьями. «Даже если мы улетели на 3 месяца назад, почему за окном лето?» — поинтересовался я, когда чай и оладьи в меня уже не лезли. «Люциус же упомянул, что можно делать любую погоду на своей территории», — фыркнула Мьюри. «Ты совсем не слушаешь людей вокруг? Кто это пропищал сейчас? Комары? Покусаю. Эр-эр-эр-эр». Мьюри мгновенно прыгнула на меня. Даже не пытаясь увернуться, я поймал Мьюри и обнял ее. Волчица пискнула, но обняла в ответ и все же куснула меня нежно за ушко. «Поели?» — спросила Диметра. «Нежности оставьте на потом, сейчас у вас будет учеба. Много учебы. А живых портретов Поттеров нет?» «Живые портреты», — фыркнула Диметра, раскладывая перед нами книги, непонятно когда появившиеся в ее руках. Настоящие живые портреты запрещены лет 250. Это же некромантия в чистом виде. Маг заключает в портрет не только свои воспоминания, но и душу. В итоге получается что-то между личом и гомункулом. Кстати, ты правильно угадал. Целительство вам преподает гомункул. Ну хоть где-то я не ошибся. При этом она официальный гомункул, о котором всем известно, продолжила Диметра. Ей лет 300, если не больше. Она, наверное, преподавала во всех школах мира, хоть как-то связанных с целительством. Она и гомункулом стала лишь для того, чтобы нести свет знаний всем неокрепшим умам. Так вот, Поттеры никогда не создавали живые портреты, ни в изначальном виде, ни в том, в котором они есть сейчас. А сейчас в каком, поинтересовалась Мьюри. Сейчас это воспоминания мага, которые он загоняет в портрет, как в омут памяти. Поболтать с портретом можно, но он знает лишь то, что в него записал сам маг при жизни. Поттеры предпочитали хранить свои знания в более твердом виде, а именно в книгах. А что если их потомки разучатся читать? Значит, миру пришел конец, отмахнулась Диметра. Если вопросов больше нет, то начинаем. Нету, точно, Денис, ну спроси, знаю, что хочется. Я промолчал, Мьюри хмыкнула. Идиллия, умнички мои, улыбнулась наша учительница. Да, Денис, а нам вас называть профессор Диметра? Все же спросил я, подняв руку по заветам Гермионы. Устраивать порку своим потомкам Поттеры мне разрешили. И даже твои грязные мыслишки тут не помогут. Ау, и так можно? Прекращай, а то и правда устрою профилактическую порку. Молчу. А мне вот теперь интересно, прошептала Мьюри. Начнем мы с вас с истинной артефакторики, проигнорировала высказывание Диметра. Но у меня даже палочки нет, возмутилась Мьюри. Сначала будет нудная лекция, а потом практика, сказал я. Палочку мы сейчас тебе подберем, отмахнулась Диметра. Или вы думаете, что у артефакторов уровня Поттеров нету каких-то палочек, а посохи есть, и жезлы есть, но мы будем изучать классическую артефакторику. Так истинную или классическую, спросила Мьюри. Вас обоих выпороть бы, но один, похоже, слегка мазохист и любит, когда его порют женщины, а второй вообще начхать, ведь зарница меховая. Ладно, мы больше не будем, вздохнул я. Поттеры не будут, засмеялась Диметра. Прошу, не рассказывай такую шутку высшему свету. Умрут от хохота, а тебе потом трупы прятать. Мы будем изучать истинную, но с помощью палочек, а значит, классическую. И начнем мы с создания любого артефакта. Чего? Вылупились мы на Диметру. Да-да, сейчас вы создадите любой артефакт, ухмыльнулась наша хранительница. Да чем ты, женщина? Возопил я. Я уже говорила, что Поттеры не ограничивают полет своей фантазии, ответила Диметра. Ну а раз нету ограничений, то просто создайте любой артефакт. Но как? Логично поинтересовалась Мьюри. Вот мы и подошли к основному блюду, хмыкнула Диметра. В отличие от классической артефакторики, которой занимался Дэн, Поттеры создают артефакты по иным принципам. По каким? Они работают напрямую с потоками магии и создают артефакт даже без заготовок. Вам не нужно изучать ритуал, а после засовывать тот в заготовку, скрупулезно пересовывая. Тут все куда проще. Проще, вырвалось у меня. Создай не знаю что, не знаю из чего, в точку. Но ты знаешь из чего создавать, заулыбалась Диметра. Твоя магия, лучшая кисть в твоих руках. Не чернила, переспросил я. По аналогии, если нет, чернила, это твой разум и безграничное воображение. Я в целом тупенький, а вообразить могу только пятый размер. Братик слишком много о размерах думает, задумалась Мьюри. Пубертат попер, фыркнула Диметра. Пускай думает о чем хочет, главное, чтобы думал. Я все равно хочу больше конкретики, продолжил я, игнорируя подколки от окружающих. Как направлять магию, какие заклинания использовать? Кроме Поттеров, никто не додумался до этого. Додуматься-то можно, а вот такой дар есть только у Поттеров. Тут дело в селекции, которая хорошо поработала над Поттерами. Ваше тело просто не будет терпеть над собою такие извращения. А о каких извращениях идет речь? Не о тех, о которых ты подумал, проворчала Диметра. Суть подхода Поттеров к артефакторике заключается в том, что нужно использовать все магические каналы для создания артефакта. А палочка выдержит? Вот и мне интересно, задумалась Диметра. С твоим объемом силы она мгновенно станет прахом. С другой стороны, возможно, ты будущий величайший артефактор всех времен. Может, наконец-то мой саркофаг стабилизируешь, и он перестанет жрать такое количество чистой энергии. А делать нам что? Поинтересовалась Мьюри. Сейчас тебе палочку подберем, а после продолжим. Диметра взмахнула рукой, и вокруг нас стали появляться сундуки. Они сами по себе открылись, и оттуда вылетали палочки. Десятки, которые вскоре превратились в сотни и перевалили за тысячу. Мьюри оказалась в плену летающих вокруг палочек, а Диметра смотрела на волчицу как Оливандер на очередного шкалера, пришедшего за палочкой. «Кость оборотня и волос алого волка?» — спросила Диметра сама у себя. «Фу, что за гадость!» Мьюри рефлекторно ударила подлетевшую к ней палочку, и та вспыхнула алым пламенем, чтобы через мгновение осыпаться на пол пеплом. «Не твое!» — кивнула женщина. «А как насчет кости единорога и сердечной жилы дракона? А более классической палочки нету, ну как у Элливандера?» «Есть, но Мьюри простая палочка не подойдет», — покачала головой Диметра. «С ее взрывным характером. Это у меня взрывной характер», — сразу вскинулась волчица. «Только убери эти палочки от моего лица, и я покажу тебе, какой у меня кроткий характер». Забавное, я цапнул одну из летающих вокруг Мьюри палочек. Палочка оказалась удивительно зеленой, буквально изумрудной. При этом она была теплой на ощупь и пахла цветочным лугом. «Вечно живое древо и волос столетнего утопленника», — удивленно вскинула брови Диметра. «Великолепный выбор. Палочка из живого дерева и волоса мертвеца», — удивился я, делая пробный взмах. «Специально обработанные, конечно», — добавила Диметра аккуратно, боясь спугнуть меня. «Противо, легкое движение палочкой, и вокруг меня вспыхивает щит заклинания. Куда проще, чем с палочкой Гарри. Конечно, это же не твоя палочка», — пожала плечами Диметра. «А теперь попробуй почувствовать все магические каналы, которые тянутся от твоего ядра к палочке. Так или иначе, они всегда активны, и по ним струится магия. Ты ощущаешь ее только при больших нагрузках, но сейчас они невероятно слабы, и чтобы их ощутить, нужно приложить некоторые усилия. Но палочки Поттеров не зря такие уникальные. С ними куда проще ощутить течение магии по каналам, и правда легче. Я и раньше старался прислушиваться к магическим каналам во время произношения любых заклинаний, а сейчас это получилось куда как проще. Я ощутил легчайшее течение магии от ядра к моей палочке. Собственно, как и сказала Диметра. «А дальше что?» – спросил я, пока Мьюри уничтожала очередную палочку. «Считай каналы», – выдала указание женщина. «Как все посчитаешь, считай заново. Все маги постоянно ошибаются, и половину каналов все равно не ощущают. 1, 2, 3, 17, кивнул я Диметре, и та хмыкнула. Я хмыкнул в ответ. «Не может быть столько», — покачала головой женщина. «Я пересчитал, и еще раз, а потом и еще 17 раз. Магических каналов не становилось больше, но и меньше их не становилось. 17 и все, хотя потолок вроде бы 15 в лучшем случае. Допустим», — задумчиво произнесла хранительница. «С твоими талантами каналов может быть и 17, но все равно проверим». Диметра призвала из закромов Поттера в зеркало сантиметров 30 в диаметре и положила его на стол. «Клади на него руку», — приказала Диметра. «Сколько зеркало покажет лучей, столько у тебя и каналов». Я послушался и положил руку на зеркало. Один за другим от моей ладони начали вспыхивать лучи, упирающиеся в золотую рамку зеркала. Когда количество лучей остановилось на 17, Диметра тяжело выдохнула и сказала: «Легко не будет, но мы справимся». «Разве это плохо?» – удивился я. «Будешь сжигать все, пока не научишься контролировать подачу магии, но в потенциале сможешь создавать новые территории. С такой специализацией тебя будут на руках носить, но до этого еще нужно дожить. А норма сколько?» 6 для Поттеров, но лучше вообще 3, – покачала головой Диметра. «Тогда обучение будет невероятно легким, Уда. Я теперь волшебница», — заорала Мьюри, когда очередная палочка не сгорела у нее в руках. «Эбенный ус китайского дракона. Не е-е-е-е-ед. За что а-а-а-о?» — заорала Мьюри и упала на колени. «Нормальная палочка, чеварешь», — заржал я. «Дракон, особенно китайский, существо мудрое и обидчивое. Вот расскажу Патронусу, как ты возмущаешься». Но Мьюри была безутешна, а все из-за одного уса. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Третий том, часть 1 на Бусти, главы на ад через 2 дня, том 2, глава 11. Даже вроде бы всезнающая Диметра знала далеко не все, только на пятый день наших занятий она смогла выяснить, Откуда у меня столько магических каналов? Откуда? Ну, на самом деле, тут все просто. Но сначала нужно объяснить, что мой магический потенциал не равен текущему уровню силы. Вообще, все маги развиваются довольно равномерно. Даже с моим огромным потенциалом я окончу школу примерно наравне со слабейшим учеником. А как так? А вот так, эволюция есть и в магии, иначе ни один из магов не доживал бы и до 11 лет. Все же маги в первые десятилетия своего развития были ближе к людям. Но чем сильнее у тебя потенциал, тем больше магия тебя изменяла, в том числе и проращивала новые магические каналы. Где-то до 20 они у нас будут формироваться, хотя я думал, что это число уже неизменное. Но нет, у Поттеров были книги с более достоверными сведениями, чем в моей библиотеке. И получается, что к 20 годам у меня может вырасти. Да черт его знает сколько каналов. Диметра считала, что по силе мне в мире не будет равных. Проблема в том, что я могу сдохнуть в 20. Как так? А так, что в 20 лет произойдет первый качественный скачок в магической силе. Фигакс, и ты из среднестатистического мага превращаешься в жуть, которая одним взмахом палочки может снести дом до основания. Теперь я понимаю, чего Волдемарт так хотел задавить Поттера, несмотря на то, что не понимал природу его силы. В 20 лет у Поттера произошел бы скачок силы, и все, Володьку можно выносить вперед ногами. Размажет как комара, и не почешется. Вот только с моим аномальным потенциалом организм может просто не успеть измениться достаточно, чтобы выдержать новый объем магии. Отсюда идут наши с Гарри проблемы, такие как отсутствие сна и эмоциональная нестабильность. Я еще думал, чего Поттера так скрутило у Уизли, когда он меня стал посылать куда подальше, хотя общаться мы начали вполне нормально. А вот как раз из-за этого эмоции Поттера пошли совсем в раздрай из-за резкого изменения потенциала и новых вводных, которые дал этот самый потенциал для организма. Диметра сейчас шерстила всю библиотеку Поттеров, которая оказалась просто чудовищно огромная и занимала 3 подземных этажа под небольшим двухэтажным особняком. Главное поместье Поттеров было небольшим. Несколько спален на втором этаже, гостиные на первом. Даже бального зала не было, но Диметра сказала, что все приемы Поттера устраивали на улице. Так вот, между наших занятий Диметра искала способы ускорить мое развитие. Хотя пока что единственный способ, что мы узнали, заключался в труде без перерыва. Мы и пахали. Я и Мьюри, у которой моих проблем не было. Да и откуда им взяться, если она магическое существо? У нее не было магического ядра, а личная сила зависела от кучи факторов и колебалась в пределах от совсем слабой маг дочихнула и снесла город. Мьюри и Диметра пытались мне объяснить это простыми словами, но в их заумных объяснениях я ничего не понял. Какие-то там природные потоки, вера людей и времена года. Истинная артефакторика не терпит ремесла, объясняла нам Диметра, когда мы отошли от шока. Я от огромного и смертельно опасного потенциала, а Мьюри от палочки с усом дракона. Сестренка пыталась найти себе новую, но те перестали ей даваться и быстро улетели в хранилище. Тут даже Диметра была бессильна, ведь процесс выбора палочки, что мы видели, тоже был создан Поттерами. Вот освоим артефакторику и сможем изменить. Поттеры никогда не создавали 2 одинаковых артефакта, даже если делали простейший ночник. Постоянное развитие – вот одна из граней вашей артефакторики. Поэтому палочки в руки и начнем. Не морщись, Ми, скоро привыкнешь, фыр, ответила лисоволчица. Давай уже к практике, я устал слушать одно и то же по кругу. Не выдержал я. Тогда приступим, кивнула Диметра. Закройте глаза и вытяните палочку вперед. Не подглядывай, Мьюри. Да-да, вам не нужны ни заготовки, ни слова. Просто представьте, какой артефакт желаете создать, и выпустите свою силу на волю. Это и отличает Поттеров от остальных артефакторов. Вам ничего не нужно, кроме своей собственной силы и палочки. Это и есть истинный дар Поттеров. Создание артефактов буквально из ничего. Так вот зачем гналась Лили. Возможно и так, но не в каждом признанном Поттере просыпается их дар. Может и во мне нет, пробормотала Мьюри. А может и есть, так что давайте, вперед. А какой артефакт? Любой. Ладно, хочу большой и толстый. Ау-у-у-у, протянула Диметра, явно увидев мои мысли, а через мгновение я выплеснул магию через все свои 17 магических каналов в правой руке. Палочка аж завибрировала от прокатившейся через нее силы, а я почувствовал, что ко мне пришло магическое истощение. Это как? Диметра с интересом уставилась на большую и толстую шиншиллу между нами. Я откуда знаю? Удивился я. Просто захотел создать артефакт, который станет вместилищем моего призрачного питомца, а то он достал быть призрачным. Мой питомец был слишком прозрачным, и я даже не мог его погладить. Он окончательно остановился на форме шиншиллы и все время только и спал, либо сидел у меня на плече, тихо фыркая на ухо. А теперь у него появилось свое материальное тело, хоть и артефакторное. «Ты создал тело для призрака», — удивленно пояснила Диметра. «Понимаешь, а он был призраком, или духом», — пожала плечами женщина. «Это, считай, одно и то же. Много кто пытался создать себе армию материальных духов, которые в это же время будут и бессмертными. Один из таких экспериментов окончился появлением дементоров. Вот только никто не согласится жить с ними рядом, даже если они будут под твоим полным контролем. Тогда какой толк от такой охраны? А теперь я смогу создать такое вместилище для любого призрака в Хогвартсе. Если сможешь повторить то ощущение, что было у тебя во время сотворения артефакта», усмехнулась Диметра. «Я же сказала, что Поттеры не создают ни одного одинакового артефакта. Особенно это касается вот таких вот уникальных. Если ты еще раз попытаешься создать нечто такое же, то тебя ждет провал. Точнее, артефакт получится, но он будет далек от вот этого». Шиншилла наконец-то разобралась с телом и сейчас задорно носилась по столу между нами. «Чтобы повторять артефакты, Поттерам нужно полностью дублировать все ощущения, что у них были во время его первичного сотворения. Это главный минус артефакторики Поттеров», — развела руками Диметра. «А еще она потребляет просто прорву сил, так что не больше одного артефакта за раз, если переживу скачок». «Нет, Денис, ты не понял», — остановила меня Диметра. «Артефакторика Поттеров за раз сжирает всю твою магическую силу, ровно до легкого магического истощения. При этом чем больше объем твоей силы, тем дольше ты восстанавливаешься. Да, ты создаешь и более мощные артефакты, но если сейчас ты к завтрашнему утру будешь бодрым и хрустящим как огурец, то после скачка в 20 восстанавливаться будешь около месяца. И главное правило безопасной артефакторики Поттеров – не заниматься ею при неполном запасе сил, иначе легкое магическое истощение может окончиться сильным истощением или смертью. Второе более вероятно. Получилось, взвизгнула Мьюри, которая все это время сосредоточенно держала палочку перед собой. Мы с Диметрой с интересом посмотрели на небольшой кубик на столе, появившийся перед Мьюри. «А если у меня артефакторика пожирает всю силу, то что происходит с Мьюри?» «Вот я дура», — сказала Диметра, когда глаза Мьюри закатились, и она грохнулась в обморок. «Все нормально», — успокоила меня Диметра, которая была уже рядом. «На моей территории ей ничего не угрожает. Сейчас накачаю силой, а потом придется придумывать что-то. Не заниматься артефакторикой, например», — покачал я головой, нежно поглаживая отключившуюся макушку. «Видимо так», — вздохнула Диметра. «Я и правда не подумала, что у магического создания, подобного Мьюри, все будет совсем иначе. Нужно посмотреть в запасах, может, какой артефакт есть». В общем, Мьюри пока занималась классической магией. Противотам, экспеллиармус и все в таком духе. Мой питомец, обретший плоть, носился по всей территории Поттеров и гонял всю живность в округе. Какой артефакт создала Мьюри, мы так и не узнали. Она нам просто не сказала, забрав артефакт себе и больше не показывая. Мы не возражали, не став лезть с расспросами. Ну а я за эти дни создал еще 4 артефакта, каждый раз доводя себя до истощения. Артефакты, правда, были так себе. Один магический накопитель в виде браслета, который подошел Мьюри, но был настолько слаб в объеме, что и люмос с него не создать. Одну одноразовую световую гранату, которая взорвалась у меня в руках, и я целый день ходил с зайчиками перед глазами. Хотя я пытался создать мощный светильник, чтобы разгонять тьму на большие территории. Собственно, его я и создал, только тьму он разгонял меньше секунды. Ошейник для шиншиллы. Он был связан с браслетом на моей руке невидимой нитью, и в случае чего я мог притянуть своего питомца. Зачем он мне? Да просто так, нож. Он резал бумагу как сталь, но кроме нее ничего не резал. А я ведь хотел создать такой нож, который будет резать сталь как бумагу. Вот только с артефактами, созданными с помощью дара Поттеров, приходилось задавать условия куда более четче. На пятый день я попытался задать куда больше условий и получил лишь магическое истощение на выходе. Сила ушла как вода в песок, а артефакт не получился. Вот ты и наткнулся на первое ограничение, довольно покивала Диметра, когда я пришел к ней за консультацией. Ты слишком слаб, чтобы создавать сложные артефакты. Я вообще сказала тебе попытаться повторить, если не первый артефакт, то хотя бы любой другой. Ну, получается, развожу руками и сажусь рядом с Диметрой. О, эту книгу я читал. Молодец, но толку от нее нет, отмахнулась женщина. Этот месяц мы тратим на артефакторику и попытку решить проблему Мьюри. После этого будем заниматься уже вами с Гарри. Твоя магия уже стабилизировалась, но недостаточно. Как сегодня спалось? Кошмаров не было, Поттера не было, отчитался я. Диметра так хорошо повлияла на меня, что я теперь спал каждую ночь. Никаких сновидений, библиотек и Поттеров. Просто здоровый сон и ничего более. На девятый день наступил откат. Я просто не смог встать с постели. И не потому, что я не мог. Нет, я не хотел. Абсолютно ничего. Всепоглощающая апатия накрыла меня. Я дышал и то потому, что не мог самостоятельно прекратить тот процесс, контролируемый мозгом отдельно от меня. Я не говорила тебе об этом, но у каждого Поттера есть откат на их дар, поясняла мне Диметра, когда я пялился в потолок и изредка рефлекторно моргал. Как ты понимаешь, ваша артефакторика работает так, что влияет на основу мира и саму ткань реальности. Можно сказать, что вы частично овладели силой истинных богов, не поделкой, как я или мои братья. Нет, истинные боги могут одним своим словом превратить мир в кружку и испить из нее утренний кофе. Вот и с Поттерами так же. Но у всего есть цена. Кроме траты полного запаса магии, вы в определенный момент еще и в апатию впадаете. Вот как у тебя. Первый приступ длится сутки, после чего происходит полное выздоровление без последствий. После чего ты опять можешь творить артефакты. В твоем случае не более 8 артефактов подряд, после чего ты должен сделать перерыв ровно в 4 дня. Не послушаешь, и придет новый откат, но уже на неделю. Сам понимаешь, что с тобой будет в этом случае. Если переживешь и доведешь себя до отката, то он продлится полгода. Просто следи за временем и не ошибайся. Ну и домовика держи поближе, а то всякое бывает. А теперь отдыхай до завтра. Я и отдыхал, тупо пялись в потолок. За мной следил Тик, и периодически заскакивала Мьюри, жалостливо поглаживая меня по щеке. А на следующий день Диметра наконец-то начала нас обучать основам. Первое, что вы должны запомнить, род превыше всего, сказала Диметра, устроив в одной из гостиных учебный класс. Это же очевидно, удивился я. Нет, Дэн, совершенно не очевидно, вздохнула Диметра. Каждый член рода ровно в 14 лет дает клятву. Почему в 14? Спросила Мьюри. Малое совершеннолетие, которое дарует магу какой-то свой дар. У маглорожденных это практически никак не выражается, а вот у чистокровных дар может быть очень сильным. Не артефакторика Поттеров, но иногда сопоставимо. Тогда же с мага спадают все клятвы, которые он давал до этого. Так что все ваши детские клятвы с подружками продержатся ровно до 14 лет, после чего тебя можно будет послать далеко и надолго. Значит, они знали, задумался я. Не факт, улыбнулась Диметра. Хогвартс все же не обычная школа, а подготовка к большому миру. Детям не всегда сообщают о таких подробностях, после чего те дают клятву роду, и вот тогда родители говорят с ними по душам. Иногда такое всплывает, что волосы дыбом становятся. Кажется, что могут натворить детишки до 14 лет. Многое, спросила Мьюри. Что, я знала 12-летних стражников, которые отбивали на стене атаку противника. Столько крови на руках не у каждого убийцы бывает за всю жизнь. А тут 12-летний шкет выпускает кишки штурмовикам. Вот-вот, согласно закивала Диметра. Чаще это просто мелочные тайны, но твои девицы расскажут своим родственникам все, что знают. Как думаешь, что будет потом? Ничего хорошего, поморщился я. Кстати, есть у меня подозрение, что твой дар видеть души, это именно дар малого совершеннолетия, задумалась Диметра. Поттер-то его не прошел, а вот у тебя оно уже было. И плевать, что в другом мире. Но там-то я ничего не видел. Так и не был там магом, пожала плечами женщина. А тут стал, значит, и дар заработал. Не факт, но ладно, отмахнулся я. Что мне делать? Сотри им память, и дело с концом, усмехнулась Диметра. Думаешь, есть другие варианты? Только родовая клятва главы рода, которая действует на всех родственников, не будет снята в 14. Всегда можно найти выход, покачал я головой. Ты так к ним привязался? Удивилась Диметра. Детишки сегодня дружат, а завтра уже у них новые друзья. Уверен, что их родители уже давно сосватали малявок более подходящим женихам, чем ты. Это тут ни при чем, отмахнулся я. Не строй из себя ребенка, Дэн, поморщилась Диметра. У тебя два рода в потенциальных врагах, а скорее всего, они продадут все твои тайны кому-то другому, чтобы не марать руки. Тот же отдел тайн очень сильно заинтересуется твоей историей. И что дальше? В лучшем случае станешь подопытной крысой, на которую наложат столько клятв, что ты и чихнуть не сможешь без одобрения своих хозяев. У Гринграссы Паркинсон — воспитание истинных чистокровных леди. В нужный момент она легко отбросит все чувства к тебе, если таковые все же будут. Против семьи и рода никто из них не пойдет, тем более клятва роду перекроет все лазейки. Всегда есть варианты, не согласился я. Я тебе уже все их сказала, развела руками Диметра. Значит, я сделаю так, что главы их родов сами принесут мне клятву верности. Юношеский максимализм проснулся. Дэн, ты вполне справляешься с гормонами нового тела, так еще и я тебе помогла стабилизироваться. Подумай трезвой головой, сколько проблем ты займешь, если попытаешься пойти против Паркинсона и Гринграсс. Ты сопляк без силы, за которым стою только я. Еще я и Флинты, не согласилась Мьюри. А еще есть Малфой. А вот это уже вариант, задумалась Диметра. Ты о чем? Спросил я, стараясь не погружаться в черные думы. Черная метка, ответила Диметра. Малфой, да и другие чистокровные. Метка обязательно бы вступила в конфликт с клятвой. В таком случае Малфой просто бы умер, не в силах выполнить противоречащие интересам рода приказ. Значит, метку они получили до 14 лет, но в отличие от клятв, метка присутствует в теле мага. Скорее всего, у метки есть материальное вместилище, которое прорастает в самом маге. И когда спадают все клятвы, даже те, которые поддерживает метка, то она просто активирует их заново. Или метка вообще к клятвам отношения не имеет, вставила Мьюри. Просто дамоклов меч, зависший над шеей. Нет, отмахнулась Диметра, вставая и стала ходить от окна до двери и обратно. Метка работает именно как набор клятв, подчиняющий мага. Свобода воли остается, но сам маг не в силах перечить заклинателю. Можно даже сбежать от Волдеморта, но тот все равно найдет предателя. Вообще, в такой сложный конструкт много условий не засунуть. Так еще и условия должны быть простыми, чтобы они легко наложились после того, как магу исполнится 14. Стоп, кажется, я поняла. Диметра закружилась по гостиной, что-то бубня себе под нос. Минут через 5 ее отпустила, и она плюхнулась на кресло перед нами. Все гениально и просто. В метке есть одна клятва, мощная и одноразовая, но вполне рабочая. Он вообще не ограничивал своих слуг клятвами, считая, что он выше этого. Зато в 14 лет на мага вешалась клятва, которая отменяла действие следующей клятвы в его сторону. И когда маг клялся роду, то эта клятва работала на всех, кроме Волдеморта. Гениально. Только я не умею накладывать черную метку, да и не собираюсь, открестился я. Сил не хватит, ты прав, но если ее уменьшить лишь до конструкта, который накладывает отменяющую клятву, малявкам твоим никакого вреда, а тебе польза. И ты вполне сможешь сделать это, заодно проверив их верность тебе. Просто предложи и расскажи все как есть. Если согласятся, то ты ничего не теряешь. А вот если откажутся, ты будешь знать, что они из себя представляют. Допустим, предложение Диметры было, скажем так, оно было оптимальным. Терять своих подруг я не хотел, как и попадать в рабство местным магам. Поэтому такой вариант вполне себе может сработать. Тем более, такую же метку девушки наложат и на меня. Не могу же я заставить их дать клятву только в одну сторону. Все будет взаимно, или не будет. Диметра продолжила удивлять меня, поясняя законы магического мира, которые просто негде было узнать. В той же библиотеке Хогвартса законы мира магии валялись на самой дальней полке. Да, я слегка приврал. Вот только одновременно сказал чистую правду. Попробуй в толстом томе, написанном мелким шрифтом, найти нужный закон, а потом разобраться в нем, но на следующий день узнать, что к нему есть дополнение через еще 3 тома. И это дополнение полностью меняет закон на диаметрально противоположный. Не знаю насчет планов Дамблдора на тебя, но, отдав Дурслим, он сделал Гарри очень щедрый подарок, усмехнулась Диметра. Гарри бы не согласился с тобой, покачал я головой. Они его держали под замком, как опасное животное. Вот только несовершеннолетний маг, проживший 8 лет не в своей родной семье, автоматически становится ее членом. В случае же, если это семья маглов, то получается так, что на тебя не распространяется большая часть магических законов, кроме основных. Тебя даже за убийство будут судить по магловским законам и посадят в магловскую тюрьму, а не Азкабан. С лишением магии, конечно, но всяко лучше дементоров под боком. Получается, и прав у меня никаких нет, а они вообще у магов есть, усмехнулась Диметра. Магические законы и были созданы для того, чтобы держать вооруженную толпу людей в узде. Только вместо пистолета у каждого из них оружие массового поражения. Так что у всех магов минимум прав, и они на тебя тоже распространяются. Хотя в 17 лет ты станешь совершеннолетним, и придется решать, по законам какого мира ты будешь жить. Вот только если решишь остаться с маглами, у тебя отберут палочку и заблокируют магию. А это смертный приговор. Так какие все же плюсы в моей ситуации, лазейки, сказала Диметра таким голосом, как будто с помощью этих лазеек мы могли заработать миллионы. Например, эмансипация. По магловским законам ты станешь совершеннолетним и получишь все права совершеннолетнего в магическом мире, но обязанности будут только в 17. У Поттеров много различных предприятий, от крупных, по типу завода метел, до мелких, которые изготавливают обувь. И все, кто сейчас управляют предприятиями, к твоему совершеннолетию подготовит великолепный подарок, просто-напросто опустошив все производства, разведут руками, сказав, что не справились, а потом откроют такое же новое, только где они сами будут владельцами. Но, став совершеннолетним слегка раньше, ты сломаешь все их планы, возьмешь под контроль предприятия, и потери будут минимальными. Или меня просто пошлют куда подальше, хмыкнул я, представляя, что будет, если 12-летний шкет заявится качать права. Уж поверь, закон в магическом мире работает куда как лучше, чем в магловском, хотя может показаться обратное, покачала головой Диметра. В твоем же случае на тебя будет распространяться несколько законов, защищающих твои интересы. Ты из древнейшего рода, а значит, палата лордов будет за тебя. Ты все равно ребенок, а значит, все законы, защищающие детей, будут все равно на тебя действовать, несмотря на эмансипацию. А еще ты Гарри Поттер. Последнее-то как влияет на законы, удивился я. Я, конечно, известен в магическом мире, но личных законов на мой счет вряд ли принимали. Ты не поверишь, ухмыльнулась Диметра. Так, нет, ну правда, тебе-то откуда знать, хватит ухмыляться, говори уже. В прошлом году, когда Гарри валялся в отключке, я подслушал один разговор между Дамблдором и МакГонагалл. Старик сетовал на то, что Фадж все же протолкнул именной закон. Это такой закон, который касается только конкретного мага. Например, Финиас Блэк получил законное право спорить с любым чиновником министерства. Звучит как чушь, но факт есть факт. И что за закон принял Фадж? Он то ли тебя хотел ублажить, то ли подставить, пожала плечами Диметра. Но он смог протолкнуть персональный закон, по которому любое, даже самое мелкое дело, касающееся тебя, должно разбираться полным составом Визингомата. Серьезно, удивился я, вспоминая, что в каноне было нечто такое, только без всяких законов. А почему нет-то? Развела руками Диметра. Для тебя это огромный плюс. Только если ты не настроишь против себя всю Британию, да и то тогда все равно найдется кто-то, кто будет за тебя. Поэтому, как выйдешь из петли, сразу займись этим. Но все должно быть законно, в том числе и с магловскими властями. Дурсли должны тебе помочь эмансипироваться. Легкий конфундус еще никто не отменял. Нет, лучше перестраховаться и просто подкупить чинуш, хмыкнула Диметра. Но ты должен. Что я там должен, у меня так и не получилось узнать. Мир вокруг меня поплыл, и я ощутил, как меня со всей силы дернули, потащили куда-то, после чего шмякнули со всей силы об землю. Сука, какого хрена, рыкнул я, вставая на ноги и оглядываясь. Получилось, да, получилось. Отплясывал рядом Гарри собственной персоной. Ты теперь сдохнешь. Что ты несешь, рявкнул я, подскакивая к парню и тряхнув его. Мы в астрале. Ах-ха-ха-ха-ха, залился слегка безумным смехом Гарри. Ты совсем крышей потек, спросил я у парня. Думал, я сдался, орал Поттер, брызжа на меня слюной как умалишенный. Думал, заполучил мое тело и будешь теперь жить спокойно. Хрен тебе, теперь мы вместе сдохнем в астрале. Я наблюдал за тобой, прочел каждую книгу, что прочел и ты. Да-да-да-да, ты указал мне направление, как от тебя избавиться. Я прочел все об астрале и смог затащить нас сюда. Лучше уж так сдохнуть, чем стать твоим вечным пленником». Оттолкнув Поттера, я секунду смотрел на парня и цыкнул сам на себя, коря за то, что решил, будто бы на Поттера не повлияло заточение и наша проблема с энергетическим балансом. Вот только парню снесло крышу куда сильнее меня. Я осмотрелся вокруг. Поттер закинул нас на какой-то небольшой утес, прямо в небольшую пещеру, из которой я только что вышел. «Противо», — сказал я, слегка дернув рукой, и вокруг меня вспыхнул мощный защитный купол. Через мгновение о него разбился пущенный кем-то камень, пущенный с такой скоростью, что щит слегка промялся, а меня качнуло вперед. Щит я поставил лишь из-за тихого шелеста камней, которые издавал кто-то, зацепившийся на козырьке, возвышающемся над входом в пещеру. Не зря Миюри вбивала в меня то, что астрал – опаснейшее место. В каждой книге по астралу, что я нашел, было написано, что тут смертельно опасно. И 9 из 10 магов, попавших в астрал, так тут и остаются. «Сика, сика, сика», — прокричал я, резко развернувшись назад и запустив 3 режущих проклятия прямо в еле колышущийся воздух на козырьке. Что-то заорало благим матом, вперемешку с визгом, и во все стороны полетели ошметки сизой плоти. Невидимка стал видимым, и я добил его еще 2 сика. Еще я знал, что в астрале не нужен проводник для твоих заклинаний. Все заклинания тут создавались лишь с помощью твоей личной силы. Жаль, что не потенциальной. Сейчас я был силен, как и любой второкурсник. Был и плюс. Энергия в астрале восполнялась с такой безумной скоростью, что истощение у тебя никогда не наступит. А уж с моим крошечным объемом сил, точно не наступит. «Экспекто патронум», — рыкнул я, представляя, как кромсаю Гарри на мелкие кусочки. Через секунду вокруг меня обвился 5-метровый китайский дракон, и я ощутил от него волну спокойствия и готовности защищать меня до самого конца. Вот только что дальше, больше на меня никто не нападал, и у меня было время подумать. «Поттер, сука, умный, но все же идиот. Чтобы самостоятельно вернуться из астрала, нужно подчинить малое место силы. Вот только вокруг таких мест силы злой живности было достаточно, чтобы сожрать 2 слабых магов. Даже несмотря на то, что мои заклинания тут будут куда сильнее, чем даже в преддверии астрала, но и местные монстры далеко не слабаки, а стоит встретить хоть одного разумного, который пришел сюда за знаниями, и нам конец. Хотя нет, нас сначала будут долго пытать, после чего просто поглотит. Убивая в астрале, ты поглощаешь силу убитого противника, а самое смешное, что ты поглощаешь потенциальную силу, расширяя свой потенциал. Хотя в астрале это работает чуть иначе. Ты все же станешь сильнее, но не намного. Все же большая часть потенциала уйдет твоему основному телу, и лишь частичка силы монстра перепадет тебе здесь. Противопоставить любому нормальному страннику по астралу мне просто нечего. Сюда приходят подготовленные маги, чей опыт, сила и арсенал размажут нас одним своим авторитетом. Монстры. Если бы я промедлил, то невидимка меня сейчас бы убил. Невидимость у него была не абсолютной, но достаточной для убийства невнимательного мага. «Поттер, создай противо», — сказал я все еще сидящему в пещере парню. «Зачем?» — спокойно спросил Гарри. «Быстрее сдохну, быстрее, и ты отправишься в ад. Ты невнимательно читал книги?» — спросил я, создавая еще 3 слоя противо, но на этот раз невербально. «Это астрал, тут законы реального мира не действуют или действуют иначе. Плевать, что мы в одном теле», — ответил я. «Твоя смерть здесь на мне никак не отобразится там». «Там», — заржал Поттер. «Ты сначала выберись отсюда. Читал мемуары Гаррика Безумного? Почти мой тезка, ха-ха». «Читал. Мужик состоял в тайном ордене великих знаний. Они искали знания по всему миру и просто собирали их, даже если не собирались использовать. Ну а где искать знания, как не в астрале? По-настоящему великое. Вот они и поперлись сюда искать на свою голову. Почти что 300 идиотов. Хорошо подготовленных идиотов, которые объединили свои души, чтобы появиться в одном месте астрала. Появились и даже неплохо высчитали, чтобы появиться именно с местом силы, которое источало знание. А через мгновение началась кошмарная бойня. Монстры повалили на магов изо всех щелей. Как Гаррик оказался у знания, он и сам не вспомнит. Все в кровавом тумане. Но он смог использовать место силы и переместиться из астрала. Что за знание он получил, мужик и сам не помнил. Либо делал вид, что не помнит, списывая все на безумие после произошедшего. Нам, даже вдвоем с Гарри, да проще Аваду в голову пустить, благо та тут работала. Вскинув руку, я через мгновение выпускаю зеленый луч заклинания, и тот врезается в очередного невидимку, просто прожигая в его груди дыру. А что я хотел? В этом мире астральные тела, считай, и есть души. Точнее, как-то создающиеся в астрале тела, но состоящие все же из чистой энергии. Они крепко-накрепко связаны с нашими душами, так что, разрушая астральное тело, ты разрушаешь и душу. Поттер, если ты вконец не сошел с ума, то сейчас послушаешь меня. Начал я говорить. Наше тело сейчас не должно влиять на нас, так что внемли мне. У нас была проблема. Мне плевать, просто отвали, проворчал Гарри в ответ. Ты захватил мое тело, вот и ответ на любое твое оправдание. Просто свали. Я сделал все, что мог. Сидеть тут и защищать Поттера остаток вечности я не собираюсь. Хочет парень сдохнуть? Пускай дохнет. Вскинув руку, я направил палец на Гарри и после секунды игры с ним в гляделке разворачиваюсь и выхожу из пещеры. Как бы мне не хотелось убить его, я все же дам парню шанс. Выживет, значит, молодец. Если я сдохну, то наше тело станет полностью твоим, сказал я на прощание. Ну или станет того, кто первый отсюда выберется. Но ты можешь взять и сдохнуть. Удачи, братец. Поттер мне ничего не ответил, лишь показал неприличный жест. Понимаю его, но у меня теперь другие заботы. Я еще раз взглянул на окрестности с высоты нашей скалы, после чего разбежался и прыгнул с нее прямо вниз. До земли было 20 метров, и, судя по выдолбленной в скале лестнице, до нас тут уже побывал кто-то разумный. Полет мой был недолгий, но замедленный. Даже несмотря на то, что под скалой была насыпь из кучи мелких камушков, мне это вряд ли помогло бы не переломать как минимум ноги. Я приземлился на берег небольшой речушки, которая текла рядом со скальным массивом, тянущимся куда-то вдаль. На другом берегу реки начиналась холмистая местность, и я предпочел пойти в ту сторону. С одной из скал свистнуло, и еще раз, по щиту забарабанила целая пулеметная очередь, выпускаемая каким-то невидимкой. Точнее, целой стаей невидимок. Но расстояние и прочность самого щита защитили мое хлипкое тельце от передозировки камнями. Я быстро перепрыгнул речушку и побежал в сторону холмов. Даже успел пару раз обновить щит, прежде чем холмы начали вставать. Затрещал дерн, которым обросли холмы, и вскоре тот начал рваться. Холмы вставали очень быстро, и вскоре между ними и землей образовалась толстая щель. Я же подумал и решил навестить Поттера. Ну правда, парень там совсем один. Скучает, наверное, если еще не сдох как сын сутулой собаки. Весь в лиле, блин. Я улепетывал от холмов с такой скоростью, что даже невидимки не могли по мне попасть. Часть из них вообще переключилась на холмы, и сейчас наросший на них дерн взрывался небольшими облачками сырой земли. И за что мне все это? Тьфу. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Третий том, часть 1 на Бусти. Главы на ад через 2 дня. Том 2, глава 12, иди и сдохни. Гарри кивнул на шагающие в нашу сторону холмы. Не хочу, проворчал я и поморщился, когда в мой щит опять врезался очередной камень от круживших вокруг нас невидимок. Так захоти, удивленно попросил Гарри. Я вот захотел и все получилось. Тренер личностного роста из тебя так себе, фыркнул я и уселся на корточки у обрыва. Вопрос в том, какого чуда, эти невидимки не атакуют тебя. Казалось, что Поттера для них не существует. Все их атаки влетали в меня, а мне оставалось лишь периодически разрезать их с помощью сика. Так себе занятие, при условии, что невидимок становилось все больше, а попасть в них труднее. Они адаптировались ко мне и после атаки, сразу же меняли место дислокации. «Просто я уже мертв», — с фатализмом ответил Гарри. «Ну, мозг у тебя точно мертв и давно походу», — ухмыльнулся и Поттер сверкнул на меня злым взглядом. «Колись, что за заклинание применил? Раз ты такой умный, то не мог не найти способ. Нет, ты, конечно, еще тот любитель лезть на амбразуру, но человек, который смог провернуть вот это все, явно не будет конченным идиотом». «Ага», — буркнул Гарри и отвернулся. «Кажется, я угадал, но парень не собирался делиться со мной секретом. Ну, я сам виноват, слишком мало времени уделял астралу, считая, что сюда точно не полезу. Черт с тобой», — скривился я и, прикрыв глаза, сосредоточился и создал артефакт. «Что за нафиг?» Раздался испуганный вскрик Гарри, и я открыл глаза. «Забавно», — ответил я, изучая получившийся артефакт. Не знаю, чего он напугал Поттера, но получилось вполне мило. Здоровенная призрачная скалопендра 10 метров в длину, появилась вокруг нас с Гарри и прикрыла от стреляющих по нам невидимок. Скалопендра недовольно заворчала и через мгновение, повернув голову в сторону невидимок, плюнула в них сгустком огня. Невидимкам это не понравилось, и они вспыхнули призрачным огнем, чтобы через пару мгновений осыпаться невесомым пеплом. «Поедешь?» – спросил я у Гарри, подходя к скалопендре. «Вообще, я пытался создать артефакт по типу метлы и улететь куда подальше. Шагающие холмы были все ближе, грузные и неповоротливые, на толстых колоннах ногах, они тем не менее становились все ближе. Со многих спал верхний слой травы с землей, оголяя множество шестигранников, отблескивающих сталью. Броня, ну судя по мелькающим в тени холмов лапам, это и правда что-то механическое. По одному моему желанию скалопендра наклонилась своей центральной частью, подставляя спину со специальными выемками. Туда можно было удобно сесть и ехать, не боясь, что соскочишь с нее. «Ненавижу», — как-то вяло буркнул Поттер, и все же забрался вместе со мной на спину нашего транспорта. Как я понял, мой внутренний зверь все же сработал и как-то попал в астрал. Вот только у нас с ним не было никакого слияния, а вот со созданными предметами он сливался очень даже хорошо. «Вперед!» — приказал я скалопендре, и та резво заработала кучей свои лапок. Один из холмов подобрался к нам уж очень близко, и один из шестигранников его брони отъехал в сторону, после чего из отверстия выскользнуло длинное щупальце и метнулось в нашу сторону. Не успел. Скалопендра набрала такую скорость, что через пару секунд мы уже скользили по скале. Для скалопендры тут не было препятствий, и мы гнали с бешеной скоростью, куда глаза глядят. А собственно, куда глядят, я завертелся на месте, но кроме кислой рожи Поттера искал, ничего интересного вокруг не заметил. Было желание создать еще один артефакт. С энергией никаких проблем не было. Она наполнила меня в одно мгновение. Все же это астрал, а не реальный мир. Работает ли тут ограничение на количество созданных артефактов? Думаю, что нет, но пробовать не буду. Не факт, что я это переживу, поэтому эксперименты оставим на потом. Возможно, еще и мой призрачный зверь переместится в новые артефакты, тогда мы останемся без транспорта. Там, Гарри указал рукой куда-то на скалы, странная концентрация энергии. В астрале, похоже, все странные, проворчал я, но скалопендру развернуло, и мы помчались в указанную Гарри сторону. Правда, даже через полчаса, ничего кроме скал и периодически стреляющих невидимок, мы так ничего и не заметили. Поттер настаивал, что там точно что-то есть, но не знал, что именно. Я ничего не чувствовал, кроме недовольства нашего транспорта, который хотел бы кого-то сожрать и пополнить свой запас энергии. Как я понял, энергии в астрале было полно, но ее качество оставляло желать лучшего. Чего-то в ней не хватало, что все монстры предпочитали поглощать энергию, которой фанили знания. И даже мой внутренний зверь желал именно эту энергию. Поттер со мной не разговаривал, поэтому ехали мы молча. Я пялился на скалы и периодически бросал взгляд на местное небо. Оно было почти обычным, синеватое, с легкими облаками. Правда, периодически в небе пролетали какие-то монстры, пока не обращающие нас внимания. Только где-то через час мы с Гарри увидели. Ну, скорее всего, это было сияние. Где-то за горизонтом расположился мощнейший источник света. Мы проехали еще час и только тогда увидели край огромной купола, который поднимался над скалами. Скалопендра бодро шуровала вперед, и пока что серьезных препятствий, кроме периодически встречающихся на нашем пути ущелий, мы не заметили. Купол становился все больше и больше, поднимаясь к небесам и освещая всю округу ярким светом установленных на него тысяч прожекторов. Я собирался подъехать поближе и посмотреть, что это за строение. Вот только не прокатило. Внезапно в землю вонзились четыре стальных столба, точнёхонько вокруг нас с Гарри. Кто-то выстрелил ими очень четко, так что начавшая тормозить скалопендра остановилась точнёхонько между столбами. Я заметил яркую вспышку от столбов, после чего наступила тьма. «Мистер Поттер, мы знаем, что вы очнулись», — раздался молодой женский голос. Я уже минут лежал, прислушиваясь к своим ощущениям и окружающему миру. Было тихо и свежо. Где-то под потолком шуршали вентиляторы, нагоняя на меня свежий воздух. С того же потолка бил яркий свет, и открыв глаза, я понял, что весь потолок представляет из себя одну сплошную лампу. «Доброе утро», — опять раздался голос на чистейшем английском. «И вам того же», — ответил я чуть хрипло. «У меня уже рабочий день как несколько часов начался», — с явной улыбкой ответила женщина. «Воды, не откажусь», — хмыкнул я, рассматривая больничную пижаму, которую нацепили на меня. «А еще хотелось бы видеть своего собеседника». «Без проблем», — усмехнулась женщина, и ближайшая ко мне стена внезапно стала полностью прозрачной. За ней я увидел уютный рабочий кабинет. За столом из массива дуба сидела улыбчивая рыжая красотка. «Привет», — помахала мне рукой женщина. «Я Клара». «Я Дэн», — ответил я привычно. «С учетом того, что у вас есть брат-близнец, неудивительно, что Поттеры назвали вас так в этом мире». «Как назвали, так и назвали», — пожал я плечами. «Воды бы». «Да, конечно», — закивала женщина и что-то быстро напечатала на слегка светящейся виртуальной клавиатуре на ее столе. «Сейчас вам доставят еду и легкий перекус. У меня как раз обед, не откажетесь разделить со мной трапезу?» «Конечно», — кивнул я, соглашаясь. «Факт первый. Я в плену, но в плену у людей, а не жутких монстров. Это плюс. Факт второй. Их технологии, судя по всему, опережают мир Поттера на много лет. Факт третий. Они знают про множественность миров и решили, что мы с Поттером близнецы. А зеркало можно?» – спросил я. «Конечно», – кивнула женщина и вбила еще одну команду, после чего часть прозрачной стены стала зеркальной.